Мы все время себе делаем рефрейминг. Да, мы размышляем о ситуации, думаем, что на это можно взглянуть с этой стороны, а можно взглянуть с этой стороны. Что бутылка может быть не наполовину пустая, а наполовину полная. Для, вообще, самим собой, да, поскольку внушение, косвенное внушение себе делать бессмысленно совершенно. Себе все-таки делают прямые, да. Истории метафорические себе рассказывать как-то тоже странновато выглядит. С собой, с моей точки зрения, удобнее работать в системе образов. То есть метафора для себя – это образ, который ты себе создаешь. У меня однажды возникло продолжение этого вопроса. У меня возникла потребность для себя осмыслить, чем я все-таки занимаюсь. А кроме того, очень часто встает вопрос, не создаем ли мы зависимости от нас. Говорит, вот пока человек с вами, ему хорошо, а вот без вас плохо. Да? И не привязываете ли вы его к себе. Эриксонский гипноз относится к так называемым кратким психотерапиям. На Западе кратко считается психотерапия до 20 сеансов. По сравнению с психоанализом, который длится минимум 2 года, это очень кратко. Обычная практика моя и коллег, это где-то, мы договариваемся где-то на 6-10 сеансов. Встречаешься обычно раз в неделю. 10 сеансов раз в неделю, это 2,5 месяца. Достаточное время, чтобы понять и увидеть, что-то вообще происходит или нет. Изменения какие-то. Не помню, кто это говорил из терапевтов, но я с ним согласен совершенно. Если мне не удалось получить изменения за 10 сеансов, то мне не удастся и за 100. Вот. А когда понадобилось как-то для себя осмыслить, что я делаю, что происходит, я создал для себя метафору. Метафора такую, человек идет по жизни, да, встречаются разные препятствия, горки, горы, канавы, овраги, он их преодолевает. Иногда он натыкается на препятствия, которые он преодолеть не может. Он нанимает проводника. Это я. Проводник помогает пройти через препятствие. Потом уходит, потому что это не его путь. Человек идет дальше. Если это хороший проводник, то он заодно и инструктор. Он обучает, как проходить такие препятствия. Когда он в следующий раз столкнется с таким препятствием, он сам пройдет. Ну, а если он толкнется на что-то более сложное, он знает, куда обращаться. Такой рефрейминг для себя, можно так сказать. Ученые умы всего мира уже давно интересует вопрос, почему эффективна психотерапия. Вообще, почему она результат дает? Сейчас в мире насчитывается уже свыше 300 различных направлений психотерапии. И все эффективны. И что интересно, все эффективны примерно в одинаковой степени. За исключением эриксонского гипноза, который эффективен в других. Почему? Это контекстуальное мышление. Американцы поставили такой эксперимент интересный. С 6 группами студентов проводилась групповая психотерапия. С 3 группами проводили работу профессиональные психотерапевты, а с 3 институтские преподаватели, преподаватель английского, преподаватель истории, математики, по-моему, которые вообще ни сном, ни духом про психотерапию не знали ничего, как она проводится, не знали, вообще ничего не знали. Тестовые замеры до, тестовые замеры после, уровень тревожности, уровень конфликтности, то есть такое хорошее научное исследование. Как вы думаете, у кого результаты оказались лучше? Хорошо, о психологах думаете? Потому что люди, которые идут на сеансы, они не боятся. У них нет ощущения, что человек обладает каким-то большим знанием, чем ты. Да. Мне кажется, уровень тревожности здесь точно совершенно должен быть ниже. Ну, это разумно, да. Но все-таки они оказались одинаковыми. К честь и психолог одинаковые. Но все равно это ставит большой вопрос. Зачем много лет учиться, если приходит человек, который не знает ничего и делает так же хорошо, как и ты? Стали разбираться, почему. Разобрались. Преподаватели были не абы какие. Это были хорошие преподаватели, это были хорошие люди. У них со студентами были хорошие человеческие отношения. Когда между людьми хорошие отношения, и когда они целый день сидят вместе в одной комнате, они, наверное, не сидят молча. Они начинают разговаривать о чем-то. И начинает разворачиваться так называемый групповой процесс, групповая динамика, в которой у кого-то могут происходить позитивные изменения, терапевтические так называемые изменения. Эти отношения получили название особое. Фасилитирующие отношения. Латинский корень фасилитара облегчать. Облегчающие отношения. Они же помогающие отношения, они же терапевтические отношения. То есть отношения между тем, кто оказывает помощь, и тем, кому оказывает помощь. Это не психологи придумали. Это нормальные, реальные отношения, которые есть в реальной жизни. Это отношения между учителем и учеником, когда это хороший учитель. Это отношения между врачом и пациентом, когда это хороший врач. Это отношения между родителем и ребенком, когда это хороший родитель. То есть хорошие человеческие отношения, в которых один может оказывать помощь, а другой может ее принимать и эффективно ею пользоваться. В них во всех есть что-то общее. Если выделить это общее, то такие отношения можно создавать специально. Профессионал отличается от рядового необученного тем, что он понимает, что он делает. И зачем? Он это осознанно делает. У многих это получается так, спонтанно, да? Не задумываясь. Профессионал понимает, что он делает. Поэтому он это делает профессионально. Если говорить про работу терапевта, то самое важное, самое главное, это наладить терапевтические отношения. Это самое главное. То есть нормальные, хорошие человеческие отношения, взаимопонимание. Если это сделано, если они налажены, можно считать, что сделана даже не половина работы, а большая часть. Потому что дальше уже не важно, какими техниками ты работаешь. Поэтому все 300 направлений, все работают, все примерно одинаковые. Не очень важно, какими техниками ты работаешь. Если не удалось этого сделать, даже самая хорошая, даже самая изощренная техника не будет работать. Это будет такой холодный каскад демонстрации технического совершенства. Но не будет самого главного, не будет изменений у человека, сдвигов положительных. В свое время, когда мы завершали курс начальник с Гаденом, он нам сказал такую интересную фразу. Он сказал, когда вы забудете все, чему я вас научил, я хочу, чтобы вы помнили одно. Совершенно не важно, что вы делаете. Но очень важно, кто вы есть. То есть как личность, как человек, да, человеческие качества. И он был абсолютно прав. Был абсолютно прав. Надо наладить эти отношения. Отношения эти, они такие странные немножко. С одной стороны, это очень близкие отношения. Можно даже сказать, интимные. Потому что обсуждаются очень интимные вещи. И очень часто такие, о которых не говорят нигде, никогда и ни с кем. Очень близкие. С другой стороны, это официальные отношения. Потому что человек пришел к профессионалу. Часто это происходит в официальном учреждении. за это платятся деньги, время контакта лимитировано, то есть налицо все признаки официальных отношений. Получается такой очень странный кентавр. Интимно-официальные отношения. По жизни, на то, чтобы между людьми сложились отношения близости, доверия, принятия, нужно время. Не маленькое. Говорят, чтобы узнать друг друга, нужно вместе съесть пуд соли. Как вы думаете, за сколько времени два человека съедают вместе пуд соли? По 25 грамм в сутки. Два года. Это совершенно точно могу сказать, потому что однажды мы нашим приятелям на свадьбе подарили 16 пачек соли. Они ели два года, через два года она кончилась. Ждать себя, ждать два года, пока наладятся отношения с клиентом, это очень затратный метод. Поэтому нужно их создавать быстро. На самом деле очень быстро. В первые несколько минут контакта их нужно создать. Близкие отношения. Это, конечно, искусственно. Это можно сделать только с помощью техник. Только. А следовательно, это манипуляция. В чистом виде. Это манипуляция. Это упрек, который часто адресуется резонансом. Вы манипуляторы. Вы манипулируете людьми. Во-первых, можно задать себе вопрос, возможно ли вообще человеческое отношение без манипуляций. Когда мы говорим 200 не 200 грамм колбасы, еще и порежьте, это откровенная манипуляция. Можно хочет время читать любовный роман, не колбасу съешь. Во-вторых, наверное, надо задать вопрос о цели, зачем это делается. Если это делается для того, чтобы что-то отнять, отобрать, цыганский гипноз, наверное, это плохо. Если это делается для того, чтобы человеку помочь, наверное, это допустимо. Но надо смотреть правде в глаза, это манипуляция. Это называется гармонизация отношений с клиентом. Или просто гармонизация. В НЛП это называется подстройка. Это то же самое. Гармонизация красивее звучит. Опять же таки на цели. Когда люди в хорошем контакте, когда они хорошо понимают друг друга, когда между ними близкие отношения, они гармонизируются. Это хорошо известный факт, описанный в литературе. Когда женщины долго живут вместе в одной комнате, студенческое общежитие, общежитие ткачих, у них синхронизируются месячные циклы. На уровне физиологии идет эта гармонизация. Мы с тобой хорошо понимаем друг друга, поэтому мы гармонизируемся. В подстройке делается обратный ход. Мы сгармонизированы, следовательно, мы хорошо понимаем друг друга. Следовательно, между нами доверительные отношения. То есть опять поворачиваем флюгер, меняем направление ветра. И это работает. В подстройке нельзя сказать уровней, да, несколько граней, несколько сторон. Все они, все техники подстройки несут одно единственное послание. Очень разными способами мы стараемся донести до человека одно единственное послание. То самое, которому мудрый медведь Балу обучал маленького мальчика Маугли, чтобы его в джунглях никто не обижал. Да. Мы с тобой одной крови. Ты и я. И мы это делаем на разных уровнях и разными способами. Мы разберем эти уровни или грани подстройки по отдельности, да, вообще это все делается вместе. Это тоже нужно все отрабатывать, ставить на автомат. Первый уровень – это уровень тела, подстройка на уровне тела. Все мы неоднократно видели и замечали, что когда два друга или две подруги беседуют, они увлечены беседой и хорошо друг друга понимают, они сидят одинаково, в одной и той же позе. Часто делают одинаковые жесты. И часто даже одна и та же мысль одновременно приходит в голову. Один говорит, и бывает, я только что об этом подумал. Мы с тобой хорошо понимаем друг друга, поэтому мы сидим одинаково и двигаемся одинаково. Обратный ход. Мы сидим одинаково, двигаемся одинаково, следовательно, мы хорошо понимаем друг друга. Мы с тобой одной крови, ты и я. У нас телесность одинаковая. В НЛП есть такой термин «отзеркаливание». Мы копируем позу. Копируем позу человека. Когда мы учимся, мы сейчас будем делать, для тех, кто НЛП проходил, это повторение, конечно, но не все его проходили. Когда мы учимся, это можно делать один в один, действительно отзеркаливать. Может быть, помните, был такой чудесный немой фильм в компании Макса Линдера. До Чаплинской эпохи. И там был такой эпизод, он слуга, и он разбивает большое зеркало, перед которым хозяин бреется. Он встает за зеркало и изображает отражение. Без смеха невозможно смотреть. Это отзеркаливание в чистом виде, копирование. Когда мы учимся, это можно и нужно делать. Этого не нужно делать в реальной жизни. Подстройка работает не только в терапии, она работает везде, абсолютно. Я вам потом расскажу немножко. Зеркалить не нужно. Это опасно. Опасно в каком плане? Если тебя поймают на подстройке, результат будет прямо противоположный. Будет только хуже. Человек обидится, ему подражают, обезьяничают, передразнивают, и он просто разорвет контакт. Поэтому в реальной ситуации поза копируется примерно, эскизно. Общий абрис позы. Почему копируется поза? Что выражает поза? Поза выражает внутреннее состояние, эмоциональное. Если человек пришел ко мне в депрессии, он сидит горестно и рассказывает о своих печалях, я его слушаю так. Я ему транслирую послание. Сытый голодного не разумеет. Тебе плохо, а мне это хорошо. А так и нет. Если он сидит так, я могу сесть так. Это поза, которая выражает внимание. И вместе с тем она примерно эскизно копирует его адрес. Она похожа. Мы одинаковые. Мы с тобой одной крови, и мы сидим одинаково. Человек разговаривает не только языком, он разговаривает руками. Южные народы больше, там северные меньше, но все равно жестикулирует. Если начнешь копировать жесты, это просто безумие. Жест копируется, тем не менее. Но эскизно, зачаток жеста, абортированный жест. Он так, а ты как? Ну, делаешь. Или хотя бы мысленно повторяешь жест. Ну, повторяешь. Подстройка не должна замечаться. Вообще очень плохо, когда ловят на технике. Очень плохо. Это сразу недоверие возникает. Человек понимает, что это манипуляция, нехорошо. Хорошую технику не должно быть видно. Когда подстройка выполняется грамотно, и когда ее не видно, у человека возникает ощущение понятости и разделенности. Его поняли. Подстройка, как выяснилось, используется не только психологами, в разных слоях общества, в разных социальных группах. У меня есть один знакомый, уникальный совершенно человек, в Казахстане, в Алмате. Всю жизнь прослужил в армии, полковник. 25 лет, беспорочная служба. Союз развалился, армия развалилась, он уволился из этой армии, делать что-то надо. Он решил, что он хочет быть психологом. Он мне это рассказывал. Он говорит, но на мне же полковник и мундир. Я же 25 лет людей строил. Он понимает, что психолог должен вести себя не так. Он не знает как, но явно не так. Не как полковник. Что он делает? Там Индия недалеко. Он берет свое выходное пособие, летит в Индию, на все деньги закупает товар, снимает контейнер на местном вещевом рынке и встает за прилавок торговать. Он говорит, а за прилавком полковником не постоишь. Там нужно завлечь, там нужно заинтересовать, там нужно угодить. Там нужно, чтобы купили у тебя, а не у соседа справа, не у соседа слева. У них точно такой же товар. 3 месяца он стоял за прилавком. Чувствует, нет больше на мне полковничьего мундира. Продал контейнер, причем продал, используя манипулятивные техники психологические. Потому что его не просто продать за хорошую цену, но продал. А за 3 месяца, пока он там стоял на рынке, он такой очень наблюдательный человек, психолог по натуре, по природе, он там наблюдал, очень много изучил. Он мне рассказывал, как работают воры на рынке. Карманники, человек. Мы под стройку проходили, он говорит, да я же видел это все, это же воры все делают, карманники. Они там всех знают, эти не все наперечет, эти карманники. Он выбирает жертву, лоха, с толстым кошельком. Встает сзади, в нескольких метрах. И начинает его копировать, отстраиваться. Он копирует походку, он копирует жесты, темп, ритм. Вот идет за ним по рынку. Останавливается, когда тот останавливается, идет, когда тот идет. Когда он хорошо подстроился, он с ним сближается в этом же темпе. И в этом же темпе лезет в карман. А у него есть сообщник, который в это время отвлекает внимание. Значит, ручка, ручка, дайте ручку. У кого есть ручка? Эй, ты, у тебя есть ручка? Ну, дай ручку. Вынимает кошелек и в этом же темпе спокойно уходит. Более того, он мне рассказывал, у меня нет оснований ему не верить, ведь своими глазами наблюдал фантастическую сцену. 2 парней на глазах у сторожа унесли мешок. Из кучи мешков, которые он охранял. И он их не видел. Лежат мешки, охраняет сторож. Сторож не стоит, он ходит взад вперед, взад вперед. 2 парня, 30 метров, начинают копировать сторожа. Они ходят взад вперед, взад вперед. Они копируют манеру, они копируют походку. Подстраиваются. Когда они хорошо подстроились, они этой же походкой, в этом же темпе начинают приближаться. Приближаются. Берут мешок. И в этом же темпе уходят. И он их не видит. Так что не только мы пользуемся, многие пользуются. Так. Надо время рассчитать. Мы это не будем делать отдельно, потому что это просто, мы совместим некоторые вещи. А? Кошельки. Мешки. Кстати говоря, у меня иногда очень дежурный народ бывает в группах. Ну, экстрасенсы, да, это нормально. Как же она отрекомендовалась-то, господи? А, таролог. Женщина была, таролог. Я говорю, что это такое? Карта таро. Карта таро. Я говорю, а что вы делаете-то вообще? Ну, я гадаю на картах таро, я использую магические заклинания. Я говорю, вы знаете, у меня есть большое подозрение, что ваши магические заклинания – это не что иное, как косвенные внушения. Ответ был достойный. Она сказала, а у меня есть подозрение, что ваши косвенные внушения – это не что иное, как магические заклинания. А в одной группе был фокусник. Профессиональный эстрадный фокусник, он работал с картами. В перерывах он показывал свои фокусы. Начиная с 13 лет, он по 6 часов в день тренируется. Каждый день. Он с колодой карт делал такое, что люди бегали по залу, рвали на себе волосы и кричали: «Это не может быть!» И я его спрашивал: «Зачем ты пришел? Зачем тебе это?» Он говорит: «Делаем-то одно и то же. Отвлекаешь внимание, а в это время в другом месте делаешь самое главное. И просто я руками, а вы языком». Говорит: «Я хочу еще и говорить со сцены». И он абсолютно прав, потому что об этом писал Эриксон. Он писал: работа гипнотерапевта похожа на работу фокусника. Фиксируешь внимание, а в это время в другом месте делаешь самое главное. Конечно. Незаметно. Косвенное внушение, обращение к бессознательному и так далее. Хорошо, значит, с позой, с телом разобрались. Напишем, чтобы не забыть. Поза. Ну и жесты сюда же, да? Жест. У нас с вами есть один совершенно уникальный физиологический процесс. Непроизвольный физиологический процесс, который поддается произвольной регуляции. Какой? Ну, конечно, дыхание. Мы дышим автоматически, мы можем произвольно менять ритм и глубину. Такой мостик между сознанием и бессознательным. Может быть, поэтому есть на дыхании построено столько техник медитативных. Концентрация на дыхании. Буддистов много медитаций, построенных на дыхании. Подстройка по дыханию – это очень мощная вещь. Послание транслируется то же самое. Мы с тобой одной крови, ты и я. Мы дышим одинаково, в одном ритме. Как это делается? Это делается очень просто. Смотришь, как человек дышит. Это видно вот здесь ключицы, края одежды, горло, да, у мужчин брюшной тип дыхания, у женщин грудной, живот, то есть видно ритм дыхания. И подстраиваешься. Начинаешь дышать вместе с ним в такт. Ну, все знают, да, как легко усыпить ребенка. Ложишься рядом, начинаешь сопеть в такт. Если не уснешь первый, он скоро уснет. А если уснешь первым, он встанет, пойдет играть. К дыханию можно подстраиваться кросс-модально, то есть из другой модальности. Можно вот так, как дирижер. Можно вот так. Но все-таки мощнее своим собственным дыханием. Вместе дышим. Напишем: дыхание. И все было бы ничего, и все было бы здорово, если бы работа не заключалась в том, что надо говорить. Стоит проблема: как говорить, сохраняя подстройку дыхания. Для этого используется простой технический прием, который называется говорение на выдохе клиента. Говорить можно только на выдохе, на своем, я имею в виду. Мы, когда мы говорим, воздух выдыхается. Попробуйте сказать что-нибудь на вдохе, и увидите, что это невозможно. Поэтому, если он выдыхает, а я в это время говорю, я тоже выдыхаю. Он делает вдох, я набираю порцию воздуха для очередного пассажа, он выдыхает, я говорю. Поэтому у нас сохраняется подстройка дыхания. Когда вы попробуете это делать, вы увидите, что темп речи замедляется где-то раза в 4. И она приобретает такой примерно характер. И через несколько мгновений я попрошу тебя отправиться на поиски приятного воспоминания, Нет, то есть такого момента, и ты с ужасом понимаешь, что за отведенное время даже транс не успеешь навести. Очень медленно. И тогда вот этот клиентский выдох, ты стараешься уложить как можно больше слов. И тогда сама собой получается эта характерная гипнотическая скороговорка. Ритмичная, в его ритме, в ритме его дыхания, и немножко безинтонационная. И через некоторое время я попрошу тебя отправиться на поиски приятного воспоминания, то есть такого момента, когда тебе было хорошо, приятно, спокойно, и та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Она убаюкивает, потому что она идет в ритме его дыхания. Это не всегда легко держать чужой ритм, потому что иногда он настолько чужой, что просто, ну, просто физически тяжело. Или он слишком частый, или он слишком редкий. Если он слишком частый, можно пропускать. На каждый второй выдох, там, на каждый третий выдох. Ритмичность важна. Если слишком редкий, да, ну, если цигунист попадется, это вообще катастрофа. Потому что он в какой-то момент просто перестает дышать и все. Надолго. Но у меня для вас есть хорошая новость. Сейчас в упражнениях я вас попрошу это делать на протяжении всего сеанса, просто в целях отработки и закрепления навыка. На самом деле нет необходимости держать подстройку дыхания на протяжении всего сеанса. Потому что это очень утомительно. Очень. Это делаешь в начале наведения, потому что это очень облегчает человеку вхождение в транс. Потом, когда он вошел в транс, про это забываешь. На самом деле, когда это отработано, когда хорошо гармонизируешься, это происходит автоматически. Забываешь и подхватываешь подстройку дыхания какие-то ключевые моменты. Когда даешь особо важное с твоей точки зрения внушение, важную метафору рассказываешь, когда даешь активизирующие слова, помните, да, вчера мы говорили, слова, которые пробуждают внутренний поиск. Активизирующие слова действуют особо мощно, когда они размещаются в конце клиентского выдоха. Потому что конец выдоха – это тот момент, когда у человека максимально ослаблены защиты. Когда он вдыхает, он большой, его много, его трудно вывести из равновесия. Когда он выдохнул, сейчас это момент нестабильности. Поэтому наших... Алексея нет еще сегодня, да? С Светой мы работали, с Алексеем мы работали. У Алексея уважительная причина. Вчера картинка произошла, он еще не возвращался. Я не слышу. Ничего себе. Это вот который в Ясеню? Боже, а он что там делал? А, медицинская катастрофа. Господи. Сама по себе руки? Да, не выяснили причину. Ну там вроде как не теракт, вроде как бы техническое неправильное там решение было архитектурное. Вот. Что там произошло? Да. Поэтому больше страшно. И там все сразу уехали. Да. Это грустно, конечно. Вначале я подстраиваюсь к дыханию, гармонизирую, ну, это уже автоматически происходит, на это даже кто-то обратил внимание. Да? Потом я уже перестаю обращать на это внимание. Какие-то ключевые моменты, когда какие-то важные вещи сообщаются, я опять подхватываю подстройку к дыханию, потом опять перестаю обращать на это внимание. И опять возобновляю подстройку к дыханию в конце, в завершении сеанса, когда дается заключительное открытое постгипнотическое внушение на продолжение работы за пределами сеанса. Эта работа может продолжаться за пределами сеанса ночью, когда вы спите, днем, когда вы бодрствуете, в других трансах. И я опять смотрю, как человек дышит. Столько, сколько необходимо, чтобы можно было воспользоваться активизирующим словом, активизирующим глаголом, результатами, активизирующим существительным этой работы. И То есть даже когда мы не постоянно подстраиваемся, то включили момент, это может быть сильнее, чем бы мы. Чем без подстройки. Чем мы бы подстраивались на протяжении всего сеанса. Нет, не сильнее. Просто держать подстройку дыхания на протяжении всего сеанса достаточно утомительно. Если это вам не слишком утомительно, то это очень хорошо, да. То это лучше, чем. Лучше. Это лучше. Ну, просто я говорю, иногда это просто физически тяжело. И все-таки, несмотря на то, что ты стараешься укладывать как можно больше, да, все-таки потеря, снижение темпа тоже есть за этот счет. За счет постройки дыхания. Поэтому иногда просто ради экономии времени пренебрегаешь. Не все время ее держишь. Может быть, еще и от клиента зависит, от того, как он. Да. Во всяком случае, этим нужно владеть. Потому что когда применять на протяжении всего сеанса или в отдельный момент, это уже свобода выбора. Вот. Так, сейчас мы уже считаем. А, отлично. Как раз перерыва. В троечках, потому что здесь наблюдателю очень много есть, зачем наблюдать. Это предпостройка. По 15 минут на человека, и наблюдатель фиксирует время, чтобы на всех хватало. Все то же самое, сопровождение, эти все вещи пойдут легко и естественно. Да. Вы просите поставить цель, определенные слова само собой, фиксация само собой, да, это все идет. Основное внимание на подстройку. Можно ли цель вопроса? Что-что? Можно ли цель вопроса? То есть? Ну, цель это уже когда знаешь, что не вопрос, а проблема. Да, можно. Проблема, которая требует своего решения. Но это тоже цель. Разрешить какую-то проблему. Да. Подстройка тела, поза и жесты. Здесь можно не стесняться и копировать один в один. И главное, это отработка говорения на выдохе. Говорить на выдохе. Просто чтобы попробовать, чтобы на кончиках пальцев было. Потому что потом в реальной работе обо всем этом не думаешь вообще. То есть базовые техники отрабатываются, ставятся на автомат, и о них не думаешь. Думаешь о содержании работы. Но это должно быть отработано. Какие здесь вопросы? Очень хорошо. Хорошо, в троечках по 15 минут и как раз в 11:30 сделаем перерыв.